«Для меня, — продолжил Гарри, — влезть в чужую память без разрешения его обладателя, это знаете как, вот если, к примеру, взять ученика или ученицу, и в присутствии всех студентов школы, изнасиловать их, это будет менее, как бы это сказать, я понял вас, — успокоился Снейп, — но ведь в запретном лесу вы позволили себе влезть в мою память, на правах лорда Блэка, — рявкнул Гарри, и его глаза засветились зеленым пламенем, вот Гарри моргнул, и пламя в его глазах погасло, словно его и не было там. Вы продемонстрировали заклятие из родового боевого арсенала Блэков. Лишь носители крови Блэков имеют право использовать их. Это наше наследие. Сила и магия, что была вложена Гарри в последние слова, едва не продавила Снейпа сквозь кресло. Я понимаю мотивы тети Цисси. Она хотела защитить сына и дала вам, как его крестному, некоторый допуск к нашим родовым секретам. Лишь клятвы, что вы принесли Нарциссе, спасли в лесу вашу жизнь. Глаза Гарри вновь вспыхнули зеленым пламенем, как, впрочем, и жизнь самой Нарциссы. По спине Снейпа пробежал холодок, и он, невольно, поежился. «Давайте говорить откровенно, мистер Поттер, мы не любим друг друга». Гарри усмехнулся. «Это уже ничем не изменить, и если бы жизнь Драко не была под угрозой, то вы были бы последним человеком на этой планете, к которому я обратился за помощью. Именно из-за Драко я здесь, и чтобы сэкономить время, я даю вам разрешение просмотреть те воспоминания». Гарри моргнул и сказал: «Это многое объясняет, связанные с причиной. Не продолжайте, я уже посмотрел, но, я, а как же, я думал, что будет, как в ту ночь в запретном лесу. Это было очень давно, с тех пор я стал намного опытнее. Значит, Драко решил пойти на встречу с темным лордом. Из того, что мне удалось узнать, Драко вовсе не жаждет ползать перед полукровкой на коленях, что не может не радовать. Также Драко не может не понимать, зачем он понадобился темному лорду. Я могу много сказать нелицеприятное о Драко, но одно я знаю точно. Драко не самоубийца. Вы знаете Драко лучше меня. Как думаете, зачем ему эта встреча? Я не знаю. И вы не попытались прочитать это в его памяти? Снейп скривился так, словно съел лимон. Да и речь Поттера о педофилах настроение не подымало. Он мой крестник. Я уважаю его право. В любом другом случае, это было бы так. Перебил его Гарри. Но не в этом случае. Не в случае, когда вашему крестнику грозит опасность. Я знаю вас. Я знаю Дамблдора. Вы, два сапога, пара. Вы не можете удержаться. Я пытался, недовольно признался Снейп. Но его разум скорее всего скрыт каким-то артефактом. Причем я не смог определить, каким. Я подобного в жизни не видел. Скорее всего, Нарцисса дала Драко что-то из арсенала Блэков. Очень похожая магия. Это не Нарцисса дала ему артефакт, сказал Гарри. Перед глазами стояла картинка прошлого, где смерть передала Драко клык грима. Хорошо, я помогу вам. Ждите, мне нужно переодеться. Спустя какое-то время два волшебника шли по коридорам Хогвартса. Значит, Волан-де-Морт все же умыкнул трон, что моя дочь создала для меня. Я слышал об этом в ваших воспоминаниях с Люциусом, сказал Гарри, идя со Снейпом по коридору замка. Так этот трон создала ваша дочь? Да, вижу, он ему приглянулся. Но зачем вы отдали ему подарок своей дочери? Ну, я отдал трон, а не артефакт, который его делает. Подобных тронов я могу сделать сколько пожелаю, был бы материал, а подарил я ему трон за услугу. Он показал мне кусочек меня прошлого. Какое-то время Гарри и Снейп молча шли по коридору. Мистер Поттер, вы согласны помочь мне или Драко? Почему? Из-за Нарциссы? Гарри усмехнулся. Нет, не из-за Нарциссы. Не забывайте, я больше не лорд Блэк. У меня больше нет никаких обязательств. Ну, почти никаких. Я вообще терпеть не могу обязательства. Я даже вначале подумывал передать кольцо лорда Блэка Сириусу. И почему же вы изменили свое решение? Сириус предал семью. Предал семью и сбежал от ответственности ради того, чтобы вкусно жрать и сладко спать. Я не мог передать титул лорда Блэка предателю, пусть он и был жертвой Дамблдора, и действующий не по своей воле. Но тогда получается, что согласно вашим же словам, вы тоже сбежали от ответственности, передав кольца лордов своим детям, верно? И я не отрицаю этого, но в отличие от Сириуса, вначале я принял участие в рождении и воспитании наследников. Я вырастил и обучил их, и лишь затем сбросил на них бремя ответственности и власти. В отличие от Сириуса, я не бросил семью на произвол судьбы, заботясь исключительно о себе, любимом. Значит ли это, что вы помогаете не Драко, а лично мне, да, я помогаю лично вам. Но почему? Гарри остановился и внимательно посмотрел на Снейпа. Знаете, почему я до сих пор не воскресил свою маму? У Снейпа шок был такой силы, что он забыл не только как дышать, его сердце забыло, что нужно сжиматься и гнать кровь по венам. Да, профессор, не только темный лорд протоптал дорожку с того света на этот. В свое время ее нащупал мой предок, Салазар Слизерин. В данный момент в подвалах Хогвартса стоят несколько саркофагов с выращенными телами людей. Не тот гомункул, что для себя создал Волан-де-Морт, а настоящие, полноценные тела. Одно из них – тело Лили Поттер. Снейп покачнулся и ухватился за стену. Я в любой момент могу вернуть душу матери из-за грани. В силу определенных заслуг смерть дала мне такое право. Но я до сих пор не сделал этого. И не сделаю. Не сделайте. Снейп облокотился спиной об стену и смотрел на Гарри, как на чудовище. Но почему? Потому что тогда мне придется воскресить и своего отца. А я не хочу его видеть. Может, мать и простила его, но не я. Гарри обернулся и продолжил свой путь. Знаете, откровенно говоря, я бы предпочел видеть рядом с матерью вас, а не Джеймса Поттера. Гарри чувствовал, что у Снейпа теперь состояние словно небо упало на его плечи и мир в его глаза покачнулся. Я действительно очень много думал о вас, профессор, как о будущем муже моей матери. Даже несмотря на то, что вы, руками Волан-де-Морта, пытались убить меня, у вас был шанс объединить свою судьбу с судьбой моей матери. Да, профессор, рассказав Волан-де-Морту о пророчестве, вы стали организатором нападения на мою семью. Но даже несмотря на то, что вы натворили, уж лучше пусть вы будете рядом с моей мамой, чем Джеймс. Во всяком случае, в ваших чувствах к моей матери я более уверен, чем в чувствах своего, так называемого, отца. Но вы сами уничтожили свой шанс быть рядом с моей матерью. Нет, профессор, не тем, что вы рассказали Волан-де-Морту о пророчестве. Я много думал об вашем поступке. В конце концов, вы клялись ему в верности, клялись магией. Вы не могли поступить иначе. Магия не позволила бы вам поступить иначе. Вы уничтожили свой шанс другими своими действиями. Мне сказать, или вы сами догадаетесь? По лицу Снейп было очевидно, что тут даже догадываться нечему, потому что ответ шел рядом с ним. Как объяснить любимой женщине, что он унижал ее сына, так как просто срывал на ребенка злость, накопленная на Джеймса Поттера? Северус, зазвучал в его воспоминании голос нарциссы, скажи честно, ты говорил с Гарри по душам, как единственный друг его матери. Не надо, Северус, ты был единственным другом Лили. Джеймс не в счет, он муж, а его дружки никогда не были для Лили друзьями. Это для всех было очевидно. Я видела их, я помню. Ты единственный из окружения Гарри, кто мог рассказать ему о матери во всех подробностях. Даже Джеймс не смог бы рассказать столько, сколько можешь рассказать ты. А ведь через Гарри я мог добиться у Лили прощения, подумал Снейп. Теперь-то я это прекрасно понимаю. Вижу, что догадались. Моя мать не примет вас. Не после того, как вы обращались со мной. Это не скрыть. Наш мир целиком состоит из добрых людей. Они обязательно расскажут моей матери об вашем отношении ко мне. Я не питаю к вам ненависти, профессор. Для меня это было очень и очень давно. Но я ненавидел вас. Ненавидел всем сердцем. Я даже подумывал превратить вас в дементора и посадить на цепь. Гарри улыбнулся Снейпу, и тот вздрогнул. Представляете себе картину? Профессор сидит перед воротами дементор на цепи и говорит гостям. Гав-гав. Гарри ощутил, как страх Снейпа перерос в ужас. Но это было очень давно, и я с тех пор успокоился. Весь мой гнев на вас перегорел и покрылся пеплом. Так что вам больше нет нужды опасаться меня. Внезапно Гарри остановился, обернулся и внимательно посмотрел в глаза Снейпа. Меня, но не моих детей. Гарри вновь продолжил путь. Вы профукали свой шанс, профессор. Отца я видеть не хочу. А я не могу дать матери то, что она от меня ожидает. О чем вы? Недавно я говорил с Волан-де-Мортом. Я прочитал его память о событиях той ночи. Перед тем, как послать в меня Аваду, Волан-де-Морт проник в мои воспоминания, и я, его глазами, увидел ту любовь, которую я испытывал к родителям. Любовь, которой больше во мне нет. В ту ночь, когда Волан-де-Морт пришел в наш дом, он оставил значительно более глубокую рану на мне, чем думают остальные. В ту ночь своей Авады Кедаврой Волан-де-Морт уничтожил не просто мои воспоминания о родителях, но и мои чувства к ним. В моих воспоминаниях нет их улыбок, нет тепла их рук, нет их любви, нет даже воспоминаний их лиц. Но ведь вы воссоздали зелье памяти. Оно не помогло. Крик женщины и ярко-зеленая вспышка. Вот все, что у меня осталось. И что же вы теперь будете делать, когда я покину этот мир? Мои дети воскресят своих бабушку и дедушку. Но из-за меня Лили так и не увидит и не обнимет сына. Кольнула совесть Снипа. А я, из-за своего желания хоть как-то отомстить Джеймсу, я не смогу обнять Лили. Нужно признать перед собой правоту Гарри. В его лице судьба давала мне еще один шанс вернуть Лили. И я сам его профукал. И ты сварил для Снипа зелье, сказала Гермиона, лежа в постели и рисуя пальцем на груди мужа узоры. Для профессора Снипа, поправил ее Гарри. Гермиона усмехнулась и стукнула его по груди своим кулачком. «Почему только одну дозу?» – задумчиво спросила Габриэль, лежа головой на другом плече мужа. «Там действительно очень сложный процесс сварки. Много всяких нюансов. Нужно предупредить нарциссу», – сказала Гермиона и, тут же вскочив с постели, побежала в поисках сквозного зеркала. «Не поможет», – сказал Гарри. «Знаю Драка, он не послушает ее». «Но почему?» – удивилась Габриэль. «Потому что для Драка чем-то важна эта встреча. Может быть, Драка преследует какую-то только одному ему понятную цель. А может, он просто хочет встретиться со своим страхом лицом к лицу. Но скорее всего Драка относится к его будущей встрече с темным лордом как к экзамену, который он сам себе назначил. В любом случае, для Драка эта встреча нужна, чтобы расставить, так сказать, все точки над «и». Первая кровь и новое лицо Драка. За спиной Люциуса закрылись двери. И защитная система Минора сообщила, что чары, наложенные Волан-де-Мортом, активировались. Но сейчас Люциус был в растерянности. Его беспокоил артефакт, что его сын сжимал в своей левой руке. Что это? Вначале он думал, что это нечто, что он сам передал сыну, а затем велел с ней стереть воспоминания об этом. Но чем дальше, тем больше он находил в этой версии нестыковок. И главным в этом было ощущение магии Блэков. У его покойного отца, лорда Абраксаса Малфоя, умершего от драконьей оспы, был очень тяжелый и властный характер, и он ничуть не уступал характеру лорда Риона Блэка. Может, поэтому они и сдружились, так как они вынуждены были считаться друг с другом, что, собственно, и привело к браку между их детьми. Так что лорд Рион Блэк был частым гостем в их доме, и уж магию Блэков Люциус узнает даже с завязанными глазами. Так что же Драка сжимает у себя в руке, думал Люциус. Артефакт Блэков, что дала сыну нарцисса, очень может быть. Причем, артефакт не из слабых. Уж я-то их повидал на своем веку. Но вошедший темный лорд отвлек Люциуса от его мыслей. Под почтительные поклоны лорд Волан-де-Морт прошел к своему ужасному костяному трону и сел в него. По правую руку от лорда встал Барти Крауч-младший, заняв законное место Люциуса Малфоя. Левая рука Барти переливалась металлом, словно на нее натянули тонкую серебряную перчатку. Ближний круг поспешил поприветствовать своего господина, но стоило Люциусу сделать шаг, как за его руку схватил Драка, призывая остановиться. Драка так и не научился следить за своим лицом, подумал Люциус, нужно что-то с этим делать. Эта мысль проскочила в голове Люциуса в тот момент, когда он поворачивал голову, желая успокоить сына. Но повернув голову и взглянув на сына, Люциус не увидел на лице Драка страха. Не отрывая взгляда от темного лорда, Драка отрицательно покачал головой, и Люциус понял, что сын попросил его оставаться на месте по иной причине. «Но зачем, что ты задумал?» – билось в голове Люциуса. На лице Драка было написано решимость, азарт и готовность к бою. Вновь посмотрев на артефакт в руке Драка, Люциус задумался. «Да что же это за артефакт, если Драка решился бросить вызов?» Так вот зачем он пришел. Он решился бросить вызов самому темному лорду Волан-де-Морту. И не где-нибудь, а в присутствии всех его сторонников. В этот момент ближний круг закончил становиться на колени и целовать край мантии темного лорда. Теперь к нему начали приближаться аристократы, на лицах которых было явно написан страх и их нежелание находиться здесь, в особенности в свете открывшихся фактов о непростой родословной в прошлом темного лорда. Желая дать понять, что понял желание сына, Люциус положил ему руку на плечо и пожал его. Оставаясь на месте, Люциус вновь осмотрел гостей. Выходка сына не прошла бесследно. Молодые наемники стояли отдельно от аристократов. Аристократам не понравилось, что всякое отребье начало забывать их место, а наемники. Чего ожидало это отребье? Равенство. С кем? С элитой общества. Но это отребье не ведет себя как равные. Нет. Они стали вести себя так, словно теперь они выше аристократов, словно лорды древних родов, отныне грязь на их ботинках, и охлаждение темного лорда к своим соратникам, которые изначально стояли с ним плечо к плечу, для всех теперь очевидно. Более того, может, темный лорд и пытался таким образом наказать своих друзей за то, что они не занимались его поисками после его исчезновения, но это не дает ему права ставить всякое отребье выше их, истинных хозяев магической Англии. Эта шваль не осмелилась бы унизить его без прямого одобрения темного лорда. Но унизив его, Люциуса Малфоя и его наследника, эта шваль во главе с темным лордом унизили всех аристократов Англии. И судя по лицам аристократов, они это поняли. Выходка Драка окончательно открыла лордам глаза на их новое место рядом с троном темного лорда. Драка обернул удар темного лорда по их семье против самого Волан-де-Морта. Налицо был раскол организации, и лишь магия ведает, к чему это приведет в будущем. Люциус вновь посмотрел на сына и увидел, что Драка прекрасно понял, о чем думает его отец. Подарив сыну искреннюю улыбку, Люциус одобрительно кивнул и взглядом дал понять, что полностью поддерживает замысел Драка. Вернув кивок, Драка вновь посмотрел на аристократов. Дождавшись, когда все присутствующие выразят своему лорду почтение, Драка незаметно подтолкнул отца. Под гробовое молчание Люциус Малфой приблизился к темному лорду. «Я вижу», — раздался холодный голос Волан-де-Морта, — «мой скользкий друг, ты не торопишься выразить мне свое почтение». Люциус встал на колени перед своим господином и наклонился, чтобы взять край мантии, но его рука замерла, так как по залу разнесся голос его сына. «Отец, а что это ты делаешь?» Выйдя из толпы, Драка подошел к стоящему на коленях отцу. На его лице было написано непонимание, а вот на лице темного лорда появилась кривая улыбка. «Твой отец, я не с тобой говорю», — оборвал его Драка, и с лица темного лорда сползла улыбка. «Жду твоего ответа, отец. Почему ты стоишь на коленях перед каким-то полукровкой?» Волшебники дружно сделали шаг назад. «Щенок!» — зарычал Крауч. «Да я тебя!» Драко смерил Крауча брезгливым взглядом, которым обычно смотрел на Рона Уизли. «Последнему, кто осмелился назвать меня щенком, я вырвал язык. Твой я вырву попозже. Отец, что происходит? Мы...» Запнулся Люциус, по-прежнему стоя на коленях. «Мы так приветствуем нашего лорда. Да неужели?» — картинно изумился Драко. «Помнится, даже мой дедушка не осмелился столь вызывающе унижать и растаптывать свое достоинство, а характером он был под стать лорду Ориону Блэку, если не хуже. Так на каком основании этот полукровка смеет требовать от тебя? Да встань ты, наконец, не смей позориться перед своим наследником». Но Люциус не осмелился встать. «Сын, ты не понимаешь, так объясни». Не дождавшись от отца ответа, Драко посмотрел на гостей. «Может, вы мне объясните, почему элита Англии ползает перед полукровкой на коленях, сопляк?» — прорычал Крауч и ринулся к Драка, намереваясь схватить или ударить его. «Темный лорд Волан-де-Морт объединил нас, дабы мы могли отстаивать наши права. Лжешь!» От голоса Драка, наполненным магией, вздрогнули стены, и Барти встал, словно налетел на невидимую стену. Барти явно был удивлен той силой, которую только что ощутил от мальчишки, и потому, как у всех присутствующих вытянулись лица, ее ощутили не только Барти. Сила, что окружала Драка, не только ничем не уступала силе Волан-де-Морту, но и превосходила ее. Всего мгновение назад Волан-де-Морт хотел пустить в щенка Круциус, но то, что только что произошло, заставило темного лорда повременить. Он узнал магию Блэков, и эта сила должна принадлежать ему. Драка потянулся к клыку грима и почувствовал, как от артефакта в его магическое ядро потекла магия, даря уверенность, защиту и поддержку. Ручеек превратился в бурную реку, которая в любой момент норовила вырваться из берегов наружу. Лишь крупица силы, что он вложил в слово «лжешь», заставила не только отступить этого бешеного Барти, но и насторожить темного лорда, который явно только что собирался поставить на место вздорного юнца. Драко начал наступать на Барти, давя на него своей аурой. При этом Драко не упускал из вида темного лорда, но Волан-де-Морт не спешил вмешиваться, выжидая и наблюдая, чем закончится дело. «Ты осмеливаешься говорить, что темный лорд собрал нас вокруг себя?» Растерянный Барти явно не ожидал подобной силы от мальчишки и машинально отступил на два шага назад. «Да за кого ты меня принимаешь?» — накручивал себя Драко. Понимая, что дальше давить на этого психа не стоит, Драко посмотрел на лордов. «Наши предки создали наше движение чистокровных волшебников еще задолго до того, как волшебники были вынуждены уйти в добровольную изоляцию. Наше движение было всегда. И вот появился этот, полукровка. Да, талантливый, но полукровка. Но мы можем видеть перспективы. Мы умеем ценить талант. Мы ввели талантливого полукровку в наш круг избранных. Дали ему знания из наших семейных библиотек. Ваши отцы и деды позволили своим детям объединиться вокруг этого полукровки, дабы вы могли самостоятельно узнать пределы своих сил и возможностей. Наши предки доверили ему наше знамя. Да, Том Марвеллоредд был талантливым юношей, но без нашей поддержки он был никем. Мы поддержали его нашими связями и возвысили его, и не только над окружающими, но и над собой. Мы возвысили его, вырвав его из той грязи, где он до этого жил. Круция! Одновременно закричали окончательно взбешенные Волан-де-Морт и Крауч, посылая в Дракополучу проклятие. Из левой ладони Драка вырвалось облако праха и накрыло студента полупрозрачным облаком. Два луча проклятия коснулись облака защиты и распались. Присутствующие волшебники смотрели, как творится история. Только что на их глазах непростительное проклятие во второй раз в истории магического мира было отбито. Круция! Прорычал Волан-де-Морт, и вновь защита Драка поглотила проклятие. Вы, в глазах Драка появилось бешенство, присущее роду Блэков, осмелился поднять на меня руку в моем же доме. Драка поднял левую руку и указал зажатым клыком на Барти Крауча. Авада Кедавра, загремел голос Волан-де-Морта. Присутствующие, затаив дыхание, смотрели, как защита Драка поглотила третье непростительное проклятие. Но Драка даже не взглянул на темного лорда. Все его внимание было сосредоточено на Барти. Невероятно толстая молния ярко-фиолетового цвета вырвалась из артефакта Драка, а Барти поднял все щиты. Оглушительный треск и короткий вскрик боли. Хлопок и тело Барти разорвало на куски, разлетаясь во все стороны. Горящие багровым светом и полные ненависти глаза Волан-де-Морта метнулись к тому месту, где всего мгновение назад стоял его самый верный слуга. «Убейте его!» – загремел голос темного лорда, и молодые наемники подняли свои волшебные палочки. «Авада! Авада! Круци! Авада! Авада! Сика!» – одновременно закричали наемники. «Правильно, Том, это тебе не младенца убивать!» Десятки заклинаний вновь были поглощены пепельной защитой Драка, не с его безоружной матерью. «Тут нужно быть мужиком и поднатужиться, а ты не мужик, убить меня самостоятельно?» «У тебя кишка тонка», — выплюнул Драка, одновременно замечая, что со стороны аристократов в него не прилетело ни одного проклятия. Даже Рон Уизли не прячется за спинами своих братьев, — добил лорда Драка. Услышав такое, бой в зале на миг прекратился. На лице Драка вылез звериный оскал, и молодые наемники отступили. «Ну что, Том», — сказал Драка, чувствуя, как сила, даруемая артефактом гримом, стала сводить его с ума. «Раз мы выяснили, что ты не мужик, умри как женщина». «Авада Кедавра, Кедавра», закончил говорить заклятие Волан-де-Морт, и оба зеленых луча ринулись навстречу друг другу. Как говорил Барти Крауч, в облике профессора Грюма, лишь могущественные волшебники могут воспроизвести это проклятие. Волан-де-Морт был очень могущественным волшебником, а потому его Авада Кедавра имела особо насыщенный зеленый цвет, символизируя силу проклятия. Но пущенная ему навстречу Авада Кедавра, судя по цвету, не только не уступала в силе своей тезке, но и значительно превосходила ее. Взрыв от столкновений проклятий, как от многотонной бомбы, разметал присутствующих. И если лорды, благодаря родовым артефактам, отделались поломанными костями, то большую часть новичков размазала о стены главного зала Малфой-Минора. Как ни странно, из присутствующих не пострадало лишь три волшебника – Драка, Волан-де-Морт и Люциус, так как он лежал на полу у ног темного лорда, и защита лорда невольно накрыла его слугу. «Авада Кедавра!» — разнесся крик Драка. Волан-де-Морт, уклоняясь от луча проклятия, нагнулся и, схватив Люциуса, трансгрессировал за спину Драка. Проклятие Драка, не найдя цели, столкнулось с костяным троном лорда. Оглушительный взрыв и осколки трона прошили насквозь тех, кто не успел или не смог установить щиты. «Мой трон!» — раздался за спиной вопль голоса Волан-де-Морта, и Драка обернулся. Темный лорд, с нечеловеческой силой, держал за шею Люциуса, и его телом, словно щитом, прикрылся от Драка. Оба разъяренных взгляда встретились. «Гнида!» — закричал Драка. От увиденного, на его лице отобразилось бешенство. Взмах левой руки, и в лорда летит фиолетовая молния. Возможно, лорд думал, что Драка не осмелится нанести удар, боясь причинить вред своему отцу. Возможно, лорд думал, что физической преграды будет достаточно, чтобы остановить неизвестное проклятие. Но молния, словно живая, обогнула Люциуса и ударила в щиты Валан-де-Морта. Десятки щитов лорда мгновенно разрушились, но они дали время, чтобы сработал артефакт телепорта. Валан-де-Морт трансгрессировал, но в момент переноса многие увидели, что молния успела пробить последний щит и хлестнула темного лорда по груди. Брызги крови и короткий вскрик Валан-де-Морта, прежде чем он сбежал, вот что увидели и услышали те немногие аристократы, что были все еще были в сознании. Драко стремительно крутился вокруг себя, в надежде увидеть врага, но его не было, и, судя по всему, появляться он в ближайшее время не собирался. Взгляд Драко, полный бешенства, обратился на лежащих наемников. Некоторые из них выжили и попытались уползти. Облако пепла вырвалось из артефакта Драко и накрыло несчастных. Вопль боли и ужаса многократно отразился от стен зала. Напуганные лорды смотрели на то, как тела выживших наемников на глазах начали истлевать. Но жертвы Драко не умирали от болевого шока. Высушенные человеческие мумии продолжали корчиться от судорог и кричать. Минуту. Целую минуту длился этот кошмар. Минуту, которая для присутствующих растянулась в часы. Когда действие неизвестного проклятия закончилось, на полу неподвижно лежали высушенные мумии. Взгляд Драко, полный бешенства, обратился на выживших аристократов. Вот Драко поднял левую руку и указал на них клыком. Лорды же начали стремительно отползать к стене. Драко. Напуганные лорды вздрогнули и посмотрели на говорящего. Драко. С пола, пошатываясь, поднялся Люциус. Хромая, он прошел и встал между аристократами и сыном, закрывая собой лордов. Драко, успокойся. Безумный взгляд Драко начал метаться из стороны в сторону, словно он не понимал, где находится. Драко, спокойный, но в то же время твердый голос Люциуса, пытался достучаться до сына. Сын, послушай меня, все закончилось. Слышишь, тебе тут ничего не грозит. Они, Люциус сделал осторожный жест позади себя, они одни из нас, они не причинят тебе вреда. Слышишь, успокойся, все закончилось. Они не враги, они родители твоих однокурсников и твоих друзей. Напуганные лорды и аристократы, увидев, что из глаз парня начало уходить безумие, активно закивали головами. Драко, раздался голос Снипа. Из-за колонны показалась фигура Зельевара. Нам пора возвращаться в Хогвартс. Драко неуверенно кивнул головой. Снип подошел к парню и взял его за плечо. Но в этот момент взгляд Драко зацепился за нечто, лежащее на полу. Подожди. Драко подошел к оторванной голове Крауча-младшего. Взмах волшебной палочкой, и у оторванной головы открывается рот. Еще один взмах волшебной палочки, и с неприятным чавканьем из рта вылетает вырванный язык. Я предупреждал тебя, Крауч. Драко наклонил свою голову к правому плечу, о чем-то задумался, и на его лице вновь появилась звериная улыбка. Сика. От головы Барти отделился нос. Это тебе за то, что назвал меня сопляком, Барти. Драко, устало выдохнул Люциус. Он уже мертв. Правда? На лице парня появилось искреннее удивление пополам с растерянностью. Ну и ладно. Под взглядами гостей Драко взял голову Барти за волосы и вернулся к Снипу. Кивнув головой Люциусу, профессор и студент исчезли в негромком хлопке. Часть выживших с благодарностью смотрели на Люциуса Малфою. Они чувствовали, как у них начался образовываться долг жизни перед этим волшебником, понимая, что если бы Люциус Малфой не прикрыл их собой от обезумевшего сына, то выживших бы не было. Другая же часть напуганно смотрела на высушенные мумии. Что это только что было? Раздался растерянный голос одного из лордов. Я скажу вам, что это только что было, с восторгом в голосе ответил один из лордов. Это было вау. Дементора нам всем в любовнице. Проворчал с пола очередной лорд со сломанной ногой. Точно сказано. Это было вау. Уход Тривора. Драко было плохо. Снейп видел это. И чем дальше, тем Драко становилось хуже. Если, после переноса, у ворот Хогвартса, Драко нужно было только придерживать за плечо, то уже на полпути к замку, Драко едва переставлял ноги. К тому моменту, как они подошли к дверям Хогвартса, Снейп, буквально, тащил студента на себе. Переступив порог и пройдя прихожую, Снейп с ненавистью посмотрел на ступени, ведущие к больничному крылу. Решительно повернувшись, профессор и студент, в обнимку и покачиваясь, словно после знатной попойки, пошли в сторону подземелий. Дальнейший их путь прошел словно в тумане. С трудом дойдя до своего кабинета, Снейп уложил Драко в свою постель. С не меньшим трудом разжав пальцы студента, Снейп взял трофей Драко и убрал ее в сундук. Бросив порох в камин и дождавшись вспышки зеленого пламени, Зельевар прошипел. «Больничное крыло, Помфри, мне нужна твоя помощь, срочно, мы с тобой», — сказал голос Гарри. Мгновение спустя из камина вышла Помфри, и, мельком глянув на Снейпа, рванула к Драко. «Северус», — сказала Помфри, накладывая диагностируемые чары на студента, — «как ты, жить буду». Не в первый, из вспыхнувшего камина вышел Гарри Поттер, вслед за ним вышли Гермиона и Габриэль. «Гарри», — раздался обеспокоенный голос Помфри, а из камина, тем временем, вышли Николас Фламелли и директор Тревор. «Дело плохо, вижу», — сказал Гарри, накладывая чары и всматривающийся в что-то, понятное одному ему. «Гермиона, ага, словно вернулись обратно во времени». «Не совсем», — не согласился Гарри. «Магическое ядро не повреждено, а вот его энергетические каналы. Что с ним?» Напрягся Снейп. Помфри нахмурилась и начала говорить диагноз. «Его энергетические каналы частично разорваны, частично выжжены. Боюсь, что лечение займет от полугода до нескольких лет. И то, если повезет, к утру он будет в порядке», — перебил ее Гарри. «Гарри», — возмутилась Помфри. «Мадам Помфри, вы знаете, с чем работают некроманты?» Помфри тут же обиженно поджала губы. «Ну, уж точно не только с мертвой плотью, как тут всем пытается внушить наше министерство». «Верно», — согласился Гарри. «Изначально, мы работаем с человеческой аурой, но в первую очередь мы работаем с магическими и энергетическими каналами. Именно они двигают мертвое мясо. Но если подобные фокусы можно сотворить с магией смерти, то кто сказал, что подобное нельзя сотворить и с магией жизни? Но ведь магия смерти не уживается. Точнее, ужиться то с магией жизни она может. Но случай, когда волшебник был одновременно и некромантом, и магом жизни, такого не было. Верно. Но жизнь и смерть вошли в эту вселенную вместе и идут бок о бок на протяжении ее существования. Эти два дара действительно тяжело уживаются вместе в теле волшебника, точнее, в теле человека. Но вот что любопытно, люди изначально несут в себе обе эти силы, ведь наши клетки постоянно умирают и возрождаются вновь. Я об этом как-то не задумывалась, согласилась мадам Помфри. Но неподготовленная человеческая плоть слишком слаба, чтобы удержать в себе две противоположные силы. Верно. Гарри посмотрел на Помфри светящимися глазами, и женщина вздрогнула. Я, стараниями наших благодарных волшебников, больше не человек. Да, мадам Помфри, я могу на равных оперировать как жизнью, так и смертью. У меня очень хорошая наследственность к некромантии, но у меня 7 детей, которые постоянно лезут куда не следует. Гарри усмехнулся. Пришлось, так сказать, развиваться. Гарри вернулся к своему пациенту. «Вы знаете, что маг жизни может натворить не меньше, а даже больше бед, чем маг смерти?» «Чушь», — фыркнула мадам Помфри. «Приведите хотя бы один пример». «Легко. Химеры. В отличие от поднятой нежити, у химер громадное преимущество. Химерам для выживания не нужно убивать все живое, чтобы заполучить крупицы некроэнергии. И самое главное, химеры могут размножаться, если, конечно, это в них заложил их создатель. Возможно, скрещивание видов для того, чтобы взять у родителей все самое лучшее и смертоносное, для передачи потомкам. Грамотно созданная химера убивает ничуть не хуже, чем поднятый зомби, лич или даже костяной дракон». И тут вмешался Фламель. «Это действительно так. Вы бы видели, что сотворил Мордрит. Страшно подумать, что случится с человечеством, если его наследие вырвется в наш мир. Но вернемся к нашему пациенту. У мистера Малфоя сейчас та же проблема, что неоднократно была у дочери Гарри, чары, когда она была маленькой. Невероятно сильное магическое ядро. Сильное настолько, что ей потребовалось немало времени, прежде чем ее энергетические каналы окрепли достаточно, чтобы выдержать ее силу. Да-да, я знаю, что обычно все бывает наоборот. Слабое магическое ядро или вообще его полное отсутствие – больная тема для магического мира. Но в любом правиле есть исключение. А так как нам приходилось латать разорванные и сожженные энергетические каналы чары довольно часто, то мы изрядно набили в этом руку. С этими словами Фламель начал выставлять целую батарею флаконов с зельями. А учитывая то, продолжил Фламель, что чара была просто гиперактивной девочкой, которую невозможно было удержать в постели больше, чем на сутки. Фламель хихикнул своим воспоминанием, а Снейп схватился за предплечье и зашипел. «Профессор Снейп», — сказал Тревор, — «думаю, вам пора». «Ах да». Тревор снял с пальца дракокольцо и, передав его профессору, сказал: «Будет лучше». «Я понял», — сказал Снейп и надел кольцо на палец. «Не смею вас задерживать, пожал ему плечо Тревор. «Удачи!» Уже выходя, Снейп нашел в себе силы остановиться. «Мистер Поттер, надеюсь, утром драка будет как огурчик». Когда за профессором закрылась дверь, присутствующие все же услышали недовольное бурчание Снейпа. «Именно это меня и беспокоит. Будет драка зеленым и в пупырышках». Джеймс и его блохастый друг сочли бы это хорошей шуткой. Посмотрев на закрытую дверь, Фламель разочарованно покачал головой. «Неужели темный лорд не догадывается, что Снейп двойной агент? Как-то это, сомнительно, не с паранойей темного лорда». «Да все он знает», — раздался недовольный голос Гарри. И, перехватив удивленный взгляд Фламеля, добавил: «Видел это в мыслях Тома. Но если он знает, то тогда почему?» Удивился Фламель. «Снейп удобен». Гарри начал вливать в рот драка одно из зелий, разработанное им вместе с Фламелем. «Снейп, он как газета на ножках. Ради того, чтобы узнать, что творится у Дамблдора, Том готов поделиться кое-какой своей информацией. Так же поступает и Дамблдор. Они даже не стесняются проворачивать свои дела на глазах своих, так называемых, сторонников. Снейп в наглую, в присутствии других волшебников, говорит тому или Дамблдору, что ему нужно сказать другой стороне нечто, чтобы быть для них полезным и не быть раскрытым. И они дают нужную информацию. Да, на первый взгляд информация ничего не стоит. Во всяком случае в глазах пешек Дамблдора и Тома. Но в отличие от пешек, Дамблдор и Том умны. Этого у них не отнять. Даже крупиц информации для них достаточно, чтобы сделать верные и нужные выводы. Заметь, о том, чтобы слить дезинформацию, не идет даже речи. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «Именно». Какое-то время Фламель обдумывал услышанное. Потом скривился и выдал: «Отвратительно. Утро следующего дня, а точнее, очень и очень раннее утро следующего дня. Уйди с моего пути, ты, обезьяна-переросток». Рассерженной змеей шипел Фадж. «Уйди, плод любви макаки и летучей мыши». Горгулья фыркнула и освободила проход. Корнелиус поспешил по ступенькам и стал отчаянно стучать в дверь. Из-за двери раздался заспанный голос Тревора. «Если это не роскошная блондинка с ногами от ушей, синими глазами и грудью третьего, нет, четвертого размера, то кем бы ты ни был, проваливай». Фадж стоял с раскрытым ртом, задыхаясь от возмущения. И вот его прорвало. «Не смешно». Дверь открылась, и Фадж поспешил войти. Встретил его заспанный и подозрительный взгляд Тревора. Невысокий, с залысиной на затылке, да еще и мужик. «Да пошел ты», — взвился Фадж и поспешил к бару. Тревор дождался, когда Фадж нальет себе бренди и ополовинит налитое, скептически заметил: «Ты в курсе, что если пить в одиночку, даже если рядом есть собутыльник, то это гарантированная дорога к алкоголизму, а мне насрать». Фадж допил остатки и налил новую порцию. «У меня вовсе нет залысины на затылке, а вот и есть. Пусть маленькая, но есть. Маглы утверждают, что мозгам места не хватает, вот они лишние волосы и выдавливают. Освобождают, так сказать, место. Или эту плешь на твоей голове жена с дочерью проели, но-но, святое не тронь. Ну, так чем обязан? Меня только что сняли с поста министра магии. Тебя, вроде, раньше сняли, да, но я по закону, вроде как, все еще выполнял обязанности министра магии. Пока на его место не будет назначен новый министр», — закончил за него Тревор.